Всегда ли у любви будет горько-сладкий вкус? Мне вспоминается старый парк Богатель, поблекший под осенним дождем, лебеди, медитирующие на черной воде пруда, большой шумный водопад на искусственных скалах, аллеи, устланные влажной опавшей листвой, задумчивые лужи, деревья, как мне казалось, участливо склонявшиеся над нами. Особенно отчетливо помню старенькое убранство чайной, где мы заказали по чашке шоколада, которым это заведение славилось, и как потом она с бесконечными предосторожностями и обилием риторических оборотов начала объяснять, что у нашей большой любви нет будущего. Я глядел на ее строгую наружность девушки из хорошей семьи, красивое отсутствующее лицо, на неземное тело Сильфиды, которого я в то время так вожделел. И мне казалось, что от ее слов у меня под ногами разверзается бездна. Я в буквальном смысле думал, что сейчас исчезну из этого мира. Мне было 24 года, и это было моим первым любовным разочарованием. И, однако, от того, как я тогда ее слушал, застывший призрак моей ранней молодости, у меня осталось странное воспоминание, по правде сказать, почти похороненное под спудом стольких лет, об остром наслаждении от непередаваемого вкуса шоколада, растекавшегося у меня в горле. Вероятно, именно тогда я осознал умиротворяющее действие синестезии. Разве незадолго перед этим я не прочел у Платона о том, что для пылких созданий вкус любви навсегда останется горько-сладким? Эта простая метафора вкупе с вполне материальным вкусом на моем языке какао, сахара и крема в столь умело дозированных пропорциях неожиданно удержала меня в этом мире и не позволила потерять голову от худшей из бед юности. Я не только познал утонченную прелесть сумрачного наслаждения, сладковатый вкус меланхолии, но и с мрачным воодушевлением понял, что огромная, настоящая жизнь, вмещавшая все восторги и возможные разочарования неизбежных перипетий, на которые, как я предчувствовал, будущее не поскупится, была в то же время так роскошно щедра, что в случае несчастья взамен всегда оставалась ничтожная мелочь, за которую можно ухватиться. И должен сказать, это убеждение, эта вера не покидала и не подводила меня с того самого дня, по примеру тех воинов, хотя и в обратном смысле, которые, сражаясь с неумолимым врагом, всегда держат при себе капсулу со спасительным цианидом. У меня это всегда было в виде конфеты, съеденной украдкой, вроде тех, которыми мама успокаивала мои безутешные детские горести, или на невыносимо скучном уроке старой безвкусной жвачки, приклеенной под партой, которую всегда можно пожевать снова. Да, это всегда было маленькой капсулой какого-то конкретного счастья, которое я привык держать под рукой и которое можно вкусить на краю пропасти отчаяния. И крайне редко случалось, чтобы эта тактическая уловка маленьким лакомством произвести переворот в слишком нежной и неизбежно уязвленной душе не сработало. Впоследствии я узнал, что шоколад, название которого происходит от древнего мексиканского слова «шоколатль», означающего «горькая вода», считался у майя пищей богов, или точнее, как говорится в ученой книге, где я это почерпнул, посредником между богами и человеком. И все же, в тот день моего первого большого крушения любви, когда с печальной улыбкой, неизгладимой из памяти, она ушла, пожелав мне удачи, навсегда повернулась ко мне спиной, чтобы шагнуть в то будущее, где для меня уже не было места, и потом, когда чуть погодя, я и сам, как неприкаянный, побрел по пустынным аллеям, потемневшим от проливного дождя, помню, я горячо взмолился о том, чтобы насмешливый Купидон, я догадывался, что мучения его наивных жертв доставляют ему извращенную радость, проявил бы достаточно сочувствия, когда я вновь окажусь мишенью его жестоких фантазий, и ниспослал мне столь же восхитительное шоколадное утешение.